Голос у старухи был дребезжащий, однако еще сохранял былую звучность. Этой звучностью он напоминал голос матери, которую Мечетный потерял, когда был подростком. Захотелось увидеть лицо старой женщины, неведомо как и почему, оказавшейся в медсанбате первого эшелона. Инстинктивно повернул голову в ее сторону и не увидел ничего, кроме тьмы. И снова подумал, неужели это навсегда? Подумал и застонал. С особой четкостью вспоминалось кандидату технических наук, инженеру Мечетному, эта первая слепая ночь, проведенная под брезентом медсанбатовской палатки. Вспомнилась она во всех деталях. И подрагивание земли при залпах тяжелой артиллерии, и мирное пение петуха, вдруг вторгавшееся в ту боевую ночь, и старческий голос, и то, как старуха смешно звала немецкую реку «Одер». Настало утро. Мечетный не увидел розового солнечного луча, протянувшегося из-за откинутого полога палатки в густую полутьму, где тесно, почти в притирку, стояли койки и носилки. Но он почувствовал прикосновение этого луча на своей руке. Издалека послышалось позванивание умывальников. Потом возникли знакомые шаркающие шаги, и старческий голос сказал: «Ты тут одна из женского пола, тебя первой и умою». «Нет-нет, я сама», — всполошилась старший сержант, и койка у нее энергично заскрипела. «Мамочки-тетечки, я ж сама великолепно умоюсь одной рукой. Зачем мне вас затруднять?» «Давай-ка, девонька, без разговоров. Ты теперь раненая, тебя беречь положено». Старуха гремела кувшином и тазом. Голос ее звучал по-другому, чем ночью, уже деловито, энергично. «Сколько же тебе все-таки лет-то будет, милая?» 17. «Дитя, совсем дитя. Приподнимись-ка на локоток, а мы подушечку подобьем. Вот так. Как же это тебя в армию-то допустили? Ведь таких несмышленышей не берут. А мы с подружкой в паспорте год подчистили. Я-то ладно, а вот вы-то как в армию попали? Сколько вам лет?» 7-й десяток разменяла. «Смоленские мы. У нас все супостат перекрошил. Ни кола, ни двора, одни печки. Сыны в армии, неведомо где, и живы ли еще, не знаю. А мужа моего, Федора Григорьевича, фрицы расстреляли. Одна я осталась, как былинка в поле. Ну и прибилась к медсанбату, портки стирать солдатам. А сейчас вот достиралась, в санитарке произвели. С санбатом моим вон куда, в Польшу дошла. На эту самую, на немецкую реку Одер. И рана была, что ты думаешь? Правда, чуть-чуть царапнула осколком, когда он поганый на медсанбат, на Красный Крест осколочную бросил. Дай-ка я тебя, милая, вытру. Не сохнуть же тебе на ветру». И вдруг: «А что сосед-то, капитан, суженый, что ли, твой?» Мечетный, слушавший этот разговор сквозь дрему, сразу насторожился. «Суженый». «Это командир мой, нашей ротой командовал». И с гордостью: «Наша рота, тетечка, первая в Германию шагнула. А впереди всех он, капитан Мечетный». «Отвоевался твой герой. Глаза-то ему, наш врач говорил, больше видать и не открыть». «Тш-ш-ш! А что ж тут, милая, таится? Обманывать такого человека — большой грех. Ложь никому никогда пользы не приносила. Пусть уж смотрит правде в глаза». «Было бы чем смотреть», — включился в разговор Мечетный. Старческая шершавая рука легла на руки Мечетного. «Вот и жаль, что вы Бога демобилизовали. Не верите в Бога. А ведь с Богом-то в беде легче было. Человек предполагает, а Бог располагает». «А идите-ка вы со своим Богом знаете куда!» — уже кричал Мечетный, чувствуя, как на него, подавляя его волю, разрывая самоконтроль, накатывает волна ярости. Старческая рука опять легла на его руки, и опять послышался голос, какими-то интонациями напомнивший Мечетному голос матери. «А ну не шуми-ка, Аника воин!» — примирительно сказала старуха. «Давай-ка я и тебя умою». «Что умывать-то? Повязку, что ли?» «Зачем повязку? а рот, а подбородок-то, а руки. Все, что видно, то и умою. А то будешь лежать, как медведь в берлоге. Велика радость». Старческие руки заплескались в тазу, потом полотенцем крепко вытерли то, что было омыто. «Ну вот, видишь, всегда найдется, что умыть», — сказала старуха, отходя к следующему раненому. «Зря вы ее так, товарищ капитан». «А что она со своими сентенциями? Бог да бог!» «Не надо бы, добрая тетечка», — упорствовала девушка. «У нее вон медаль за боевые заслуги есть. Видели ведь?» «Видел. Чем я могу видеть?» — опять взорвался Мечетный. И послышался старческий голос. «А ты, командир, все-таки веру-то не теряй. Бог для тебя плох. В руки человеческие верь. Тут ведь все хирурги». «Да, а в ППГ специалисты. Наши-то режут, а там лечат. Может быть, над тобой специалист какой-нибудь поколдует и спасет тебе глаза. Мало ли такого я нагляделась, пока с нашего маленького Смоленского Днепра до этого самого Одра наступала. Веры, командир, не теряй. С Богом или без Бога, верь». В полевом подвижном госпитале, расположившемся в маленьком польском городке, Мечетного не задержали. Торопливо сменили повязку, сделали отметки в его карте передового района и отправили дальше в тыл, в город Львов, в госпиталь челюстно-лицевой хирургии. Старшего сержанта хотели было оставить. Рана ее, хоть и не была легкой, не требовала специального лечения. Когда об этом намерении сообщили Мечетному, он затосковал. Он уже привык к тому, что рядом с ним, в непроглядной тьме, все время находится старший сержант медицинской службы со смешной, угрожающей фамилией и нежным именем Анюта, что где-то в этом огромном, потрясаемом, гигантской войной, бескрайнем мире, для него, погруженного во мрак, существует заботливая душа. Привык к тому, что девушка приглядывает за ним, стараясь не только выполнить, но даже и предупредить его просьбы. Привык к тонкому детскому голоску и к звуку ее шагов. Сержант Анюта, как он теперь мысленно ее называл, мужественно переносила свое ранение. И хотя рука ее, прибинтованная к дощечке, висела на привязи, она уже свободно расхаживала по госпиталю, помогала няням и сестрам, тяжелые, непомерно большие сапоги ее бодро скребли о пол. И было в ней, живой, внимательной, что-то такое, что притягивало сердца людей. Стоило ей ненадолго выйти из палаты, как со всех концов слышалось: «Куда же это наша Аня-то делась?» И просьбы: «Анюта, прочтите ко мне письмецо». «Анечка, повязка съехала, поднимите». А то и просто: «Старший сержант, ну что ты все бегаешь и бегаешь? Посидела бы с нами, рассказала бы чего-нибудь». Она откликалась на все эти просьбы и, едва оказавшись в новой палате, сразу становилась нужным всем человеком. И что было странно, даже самые квалифицированные ухари и сердцееды из героев второго эшелона не приставали к ней, то ли побаивались сурового капитана, то ли, и это тоже было возможно, стеснялись этой маленькой, приветливой, отзывчивой девушки с детским голоском и твердым, ох, твердым характером. Но больше всех она была, конечно, нужна Мечетному. Он называл ее «мои глаза» и начинал беспокоиться, нервничать и даже тосковать, если долго не слышал ее голоса и ее шагов. И когда незаживающие лицевые раны начинали болеть и дергать, и он, несмотря на изрядные дозы снотворного, никак не мог заснуть, то думал о ней. И мысли эти как-то успокаивали и будто даже утешали боль. Но странное дело, думая о ней, он почему-то никак не мог вспомнить ее лица. Одна за одной вставали в памяти все детали их, в общем-то, короткого знакомства. При форсировании Вислы погиб санинструктор его роты, добродушнейший и немолодой уже человек из сельских фельдшеров, хрипун, матерщинник и выпивоха. Но дело свое он знал, и хотя в походной его аптечке никогда не задерживался спирт, необходимый для разных лечебных нужд, даже замполит роты, строгий, аскетического склада человек, старался этого не замечать и вместе со всеми, вопреки уставу, звал его просто Митрич. Убило Митрича разрывом снаряда в тот момент, когда он выволакивал из плащ-палатки раненого из боя. Совершилось удивительное. Раненый уцелел, его лишь окропило песком, а Митрича разорвало на куски. собрали то, что от него осталось, сложили эти обрывки человека в могилу, на шинель, и каждый боец бросил горсть земли, прежде чем к делу приступили люди из похоронной команды. И вот за Вислой вместе с пополнением в эту изрядно поредевшую на переправе роту вместо массивного солидного Митрича, сам вид которого внушал доверие к медицине, прислали этого игрушечного солдатика с тоненьким голоском в непомерных кирзовых сапогах, державшихся на маленьких ножках лишь с помощью нескольких портянок. Рота оставалась верной памяти Митрича. Новый санинструктор еще не обжился в военном быту. Солдат она называла по имени, тех, кто постарше, по имени-отчеству, и даже командира роты именовала Владимиром Ануфриевичем. Однажды Мечетный, как и все нестроевые офицеры, с особой тщательностью относившиеся к субординации, строго отчитал за это санинструктора. «Армия есть армия! Война есть война! И на войне все должно быть по-военному, товарищ старший сержант!» «Так точно, товарищ капитан!» — ответила девушка, вытягиваясь. С тех пор она как бы забыла, что у людей есть имена, и обращалась к окружающим «товарищ старшина», «товарищ лейтенант», «товарищ капитан». Получалось это у нее немножко смешно, но получалось. С приданными ей санитарами, пожилыми дядьками она обращалась строго. В бою не терялась, под огонь бестолку не лезла, делала свое полезное дело солдатской выдержкой. И спирт никогда не иссякал в ее сумке. Постепенно даже самые близкие друзья Митрича перестали ревновать ее к памяти погибшего. «Хороший мы с вами, капитан, медицинский кадр получили», — сказал о ней хмурый замполит, вообще-то не разбрасывающийся похвалами человек. Капитана Мечетного девушка побаивалась и избегала. Впрочем, в те дни, когда войска фронта по приказу маршала Конева на Сандомирском плацдарме отрабатывали детали нового прорыва, капитан был так занят, что почти не видел своего санинструктора и уж, конечно, не думал о ней. Где тут было думать, когда командующий, вообще любивший образные выражения, отдал в приказе команду «наступать врагу на пятки». Рота, предназначенная для прорыва, отрабатывала прорыв день и ночь. Вспомнилось Мечетному и такое, когда подготавливали списки и наградные листы на бойцов, которые особо отличились на Сандомирском плацдарме, замполит вставил в этот список и санинструктора Лихобабу. Он, Мечетный, отвел это представление. Рано, без году недели в роте, бросаться наградами не годится. Все это факт за фактом восстанавливал Мечетный в памяти, в бессонные больничные свои ночи. Все-все живо представлял. Из этих отрывочных воспоминаний как бы и составился портрет сержанта Анюты. А вот лицо, хоть убей, не мог вспомнить. Что-то такое, круглое, сероглазое, густо осыпанное веснушками по переносию. Вот веснушки, да, он хорошо помнит. И еще рыжеватый, нависший на лоб вихор, который девушка всегда старалась безуспешно заправить под пилотку. В момент прыжка через Одер он вроде бы даже ее и не видел. Не знал, переправилась ли она через протоку вместе со всеми вплавь на подсобных средствах, или же ее перебросили уже потом, на надувной лодке, на которой подвозили боеприпасы. Но хорошо помнил, как она вместе с санитаром заставила его выпить мензурку спирта в чисто медицинских целях. Тогда он даже удивился, как она тут очутилась, да еще успела организовать санитарный пункт в наспех вкопанной пещерке. А вот как она спасла из-под огня его самого, как сумела нести или тащить волоком мужчину, весящего 75 килограммов, это оставалось загадкой. В этом чудилось ему что-то невероятное, что и представить-то себе было трудно. Зато ясно звенел в ушах тоненький голосок. «Товарищ капитан, миленький, потерпите! Потерпите немножко! Сейчас я вас перевяжу!» И ведь перевязала! Неужели одной рукой? «Анюта, а как вы очутились за Одером на нашем пятачке?» «А на этой, на надувной колбасе. Грузили боеприпасы. Ну и я тут как тут. Не хотели брать. А я разревелась, как дура. Сумка с красным крестом помогла. Взяли. А как же это вы меня вытаскивали?» «А вот этого и не помню. Я помню, как вы побежали с пистолетом впереди роты, а потом как будто споткнулись и носом в землю. Я подняла вашу голову. Застонали. Обрадовалась мамочке-тетечке. Жив наш капитан. а лицо в крови, положила вашу голову себе на колено, а кровь хлещет. Что делать? На курсах изучали мы пулевые ранения, раны сквозные и глухие, и повреждения кости, и переломы всякие. А тут лицо, сплошная рана. Мамочки, тетечки, не изучали мы лицевых ранений. Должно быть, потому что нас срочно готовили и досрочно с курсов вышибли. Вот и перевязала-то я вас кое-как, стыдно вспомнить. А как же перевязывали? Одной рукой? Нет, зачем же? Обеими. Меня ранили уже потом, когда мы с санитаром вас на носилках на переправу несли. Ну а как же вы несли? Ведь такая стрельба была. Ну и что, что стрельба? Не в одну меня стреляли. Вы же не боялись, когда из окопа выбрасывались и людей прямо на этих самых эсэсовцев повели? Нет, мне было страшно, признался Мечетный. Но какой же я командир, если страх не преодолею? А какой же я санинструктор? Какой я старший сержант? И потом ведь, товарищ капитан, такое дело. Одно дело бояться, а другое, когда страшно. Страшно-то всем, наверное. И самому маршалу Коневу, про которого бойцы говорят, что он пулям не кланяется. Думаете, маршалу не страшно? Страшно. А он виду не показывает. Страшно, но не боится. Так разговаривали они иногда подолгу. Говорили о жизни, о войне на равных. И Мечетный всегда поражался, откуда у этой девушки, которой шел всего 17-й год, такая житейская умудренность. Ведь тоненький голос и эти постоянно повторяющиеся «мамочки-тетечки» настойчиво напоминали об истинном ее возрасте. Когда капитана готовили в дальний путь во Львов и делали очередную запись в его уже изрядно исписанную карту передового района, человек, заполнявший эту карту, усталым голосом предупредил, что с Анютой придется им расстаться. Капитан сразу же загрустил. Он знал, что на войне все положено делать по уставу. Что не положено, то и не положено. И все же попросил, нельзя ли отправить их вместе. Старшему сержанту Лихобабе положено лечиться здесь. У нас обычный и неплохой госпиталь. А вас, капитан, направляют в специальный, челюстно-лицевой, усталым голосом ответил ему врач-эвакуатор. Но, может быть, все-таки можно сделать исключение. Мы ведь сослуживцы из одной роты. Даже если бы предоставили удостоверение о браке, нельзя. Инструкция есть инструкция. Специалистов-глазняков в армии наперечет. Они, наверное, со своими-то пациентами едва управляются. А кто там будет с ней возиться? Обладатель усталого голоса будто бы разъяснял детям что-то такое, что всем давно было известно. Но тут в разговор ворвалась Анюта. «Со мной не надо будет возиться». «Вы военный медик, старший сержант, и должны понимать, что нельзя. Война. В госпиталях каждая лишняя пара рук — драгоценность». «Так точно, товарищ подполковник, каждая. Но капитана одного вы все равно не отправите. Придется санитара прикомандировывать, ведь так? А тут вот эту самую пару рук вы и сэкономите для войны. Я старший сержант, и я квалифицирование любого санитара». В логичности такого довода отказать было нельзя. «Но вы же сами ранены. Как же вы будете раненого опекать? Вас саму лечить надо!» Как бы уже сдавался усталый голос. «Это моя забота. Буду бегать в какой-нибудь простой госпиталь на перевязке. Я же ходячая». «Ну, глядите. Ваше дело, в конце концов. Я, как вы понимаете, сам такого решения, вопреки инструкции, принять не могу. Ну, попробую поговорить с начальником госпиталя. И скажите ему, начальнику, что наша героическая рота наказала мне быть при капитане и заботиться о нем». Скрипнул стул, шаги удалились. Анюта присела на койку капитана. Он взял ее маленькую, шелушащуюся от дезинфекции руку и приложил ее к бинтам, которыми была окутана его голова. В этот день на санитарном самолете они вылетели в город Львов. Челюстно-лицевой госпиталь помещался во дворце какого-то богатого сахарозаводчика. В гостиных и залах койки стояли рядами. Гардины были сняты, солнечные лучи беспрепятственно врывались в палаты через огромные окна со сплошными стеклами. Дом этот, где теперь густо пахло карболкой, антисептиками, йодом, запахами крепкого мужского пота и воспаленных, гноящихся ран, еще не забыл все-таки своего прошлого. На раненых